Это было, однако, лишь первое действие праздника, становившееся все красивее и красивее. Теперь Святая Тройка двигалась к Нилу. Ее ладьи, на плечах 24 пришивцев каждая, снова взмывали вверх, а фараон из сыновней скромности шел, словно человек, пешком за ладьей своего отца Амуна. Толпа устремлялась к реке, теснясь около шествия трех божеств, впереди которого, следом за трубачами и барабанщиками, шагал в леопардовой шкуре первый из жрецов Бекнехонс. Разносились песнопения, курил саладом, качались высокие опахала. Достигнув берега, священные струги переходили на три корабля. Это были широкие и длинные корабли, ослепительной красоты все как один. Но самым неописуемым был корабль Амуна. Из кедров, сваленных в кедровых горах, и самолично, так говорили, доставленных через горы князьями Ретену, обитые серебром, золотым балдахином посредине, золотыми мачтами и эверисками, украшенный венками со змеями на форштевне и ахштевне, полный всяческих истуканов и священных предметов, о большинстве которых народ и сам давно уже не имел никакого понятия. Такой страшной древности были эти символы, что, однако, не ослабляло, а напротив усиливало его почтение к ним и его радость при виде их. Роскошные корабли Великой Тройки были судами не самоходными, гребцов на них не было. Их тянули вверх по Нилу к Южному гарему, на канатах легкие галиоты и береговая прислуга. Принадлежность к этой прислуге считалась большой удачей, из которой можно было весь следующий год извлекать практические выгоды. Вся уазе, кроме умирающих и вконец одряхлевших, ибо грудных младенцев их матери несли на спине или на груди, огромная следовательная толпа людей брела с береговой прислугой, сопровождая божественную процессию. Она и сама выстраивалась как процессия. Впереди, распевая гимны, шел один из служителей Амуна. За ним со щитами и дротиками следовали воины Бога, приплясывая, барабаня, кривляясь, отпуская всякие подчас непристойные шутки, сновали в толпе расфуфыренные, приветствуемые взрывами хохота негры. Они знали, что их презирают, и вели себя глупее, чем то свойственно их природе, подлаживаясь к нелепому представлению народа о них. Рядами двигались жрецы-музыканты, не давая покоя своим погремушкам и систрам, обвитые гирляндами жертвенные животные, боевые колесницы, знаменосцы, лютнисты, высокопоставленные жрецы со слугами, и, напевая, прихлопывая в ладоши, шагали с ними горожане и земледельцы. Так, радуясь и ликуя, толпа направлялась к стоявшему у реки дому с колоннами. Здесь божественные корабли приставали, а священные струги снова, взмыв на плечи под звуки барабанов и длинных труб, проплывали во главе нового шествия в прекрасный дом рождения, где их с приседаниями и затейливыми телодвижениями, помахивая ветками, торжественно встречали земные наложницы Амуна, тонко одетые дамы высокого ордена Хатхор, которые затем плясали, били в бубны и вполне сладостными голосами пели перед своим высоким супругом, скорченным, запеленатым болванчиком в закутанном ларчике. То был великий новогодний прием в гареме Амуна, отличавшийся богатейшим угощением, частыми приношениями яств, обильными возлияниями, нескончаемым чествованием Бога, многозначительными, хотя в большей своей части никому уже непонятными церемониями в самых внутренних, внутренних и предвнутренних покоях дома объятий и родов, его наполненных пестрыми рельефами, шепотом иероглифов, палатах, в его портиках с папирусообразными колоннами розового гранита, в облицованных серебром шатровых залах, открытых народу дворах со статуями. Если учесть, что к вечеру это шествие с таким же блеском и ликованием возвращалось по воде и по суше в Карнак, если иметь также в виду, что во всех храмах весь день не прекращались пиршества, ярмарочная торговля, народные увеселения, театральные действа, где жрецы в масках изображали истории богов, то легко представить себе пышность новогоднего праздника. Вечером столица упивалась беззаботностью и хмельной верой в золотой век. Береговая прислуга бога в венках, умащенная маслом, очень пьяная, шаталась по улицам и пользовалась своим правом вытворять все, что не придет в голову. Пустой дом. Нужно было хотя бы в общих чертах описать ход праздника обеда и официального разлива Нила, чтобы познакомить слушателей